Глава вторая. Скрипачи выводили томительные кружева звуков. Легче, легче, великолепно. Француз порхал вокруг Мишеля, как бабочка, сам тоже в кружевах, томный, но расторопный. Новая королева, новая жизнь двора. Мазурку сменил изысканный минуэт. Князь Иеремия вошел в залу бесшумно. Француз делал вид, что не видит князя, но полет его вокруг Мишеля стал поистине вдохновенным. Выше голову, взгляд открытый, ясный. О, князь, с такими манерами Париж будет у ваших ног, остается лишь подрасти. Мишель увидал отца, просиял. Теперь он танцевал только для него, своего кумира. У князя Иеремии дрогнуло сердце. Он должен немедленно оборвать прекрасную идиллию. Час тому назад прискакал шляхтич Машкевич с вестями. У желтых вод на голову разбит Стефан Потоцкий в Павловиче восстание. Казаки вырезали шляхту и собирают полк, чтобы идти к Хмельницкому. Князь Иеремия дал Машкевичу свежих лошадей, пятерых джур и отправил в ставку Потоцкого. Князь был готов выступить в поход и просил коронного гетмана указать, куда идти, чтобы соединиться с главными силами. Мирная жизнь всегда тяготила Вишневецкого, но предстоящая война, война с народом, не обрадовала. Он смотрел на танец Мишеля и не находил себе мужества остановить музыкантов. Словно бы от его слова зависело, быть или не быть Хмельницкому. Князь вспомнил вдруг ребенка-урода, прорицателя, свой вопрос. «Кто у меня украл?» И твердый короткий ответ. «Сотник. А кто Хмельницкий?» Князь Иеремия повернулся и вышел из залы. Мишель с плачем кинулся к матери. Он подумал, что отец рассердился на какую-то его неловкость. Музыка оборвалась. Князя ждали возле его кабинета. Кто-то поклонился ему. В котельне горожане захватили замок. Коростышев тоже бунтует. Он обвел всех глазами. «Хмельницкий? Кто он? Украинец?» — ответили ему. Князь досадливо дернул плечом. «Я спрашиваю, кто? Казак?» Лицо у князя Иеремии стало белым. «Сотник!» — выпалил пан Заяц, посланный княгине узнать, чем его милость недовольны. «Ах, он-то и есть сотник!» — сказал князь Иеремии растерянно. «Пошлите за мальчиком!» «За княжичем!» — встрепенулся пан Заяц. «За мальчиком!» — топнул ногой князь. «За прорицателем!» — взял пана Заяца под руку. «Прошу вас, сообщите княгине!» А, впрочем, я сам. Вернулся в залу, увидел плачущего сына. «Вы уже знаете?» — спросил он княгиню. «Нет», — сказала она, — «Стефан Потоцкий разбит. Я прошу вас, княгиня, собраться без промедления в дорогу. Вы поедете в Брагин, там будет вам покойно». «Неужели это так опасно?» «Это очень опасно, княгиня». «Когда вы назначаете день отъезда?» «День? Вы поедете немедленно». И чтобы сгладить сухость тона, добавил, через час или через полтора часа. Поклонился и вышел, чтобы не объяснять, ничего и никому не объяснять. Ровно через час ему доложили, княгиня и князь в карете. Он вышел проводить их, поцеловал княгиню, поцеловал Мишеля. «Князь, я даю вам сотню драгун, будьте вашей матушке надежным защитником». Мишель посмотрел на строящийся отряд, глаза у него засияли. «Неужели это так опасно?» — опять спросила княгиня Гризельда. «С нашими полководцами беды не оберешься. Берегите себя!» Она сняла с шеи крестик с алмазами, надела на князя. «Я клянусь вам, княгиня, навести порядок в стране. Дай вам Бог!» К Вишневецкому подошел кто-то из шляхты. В Ясногородке и Любартове неспокойно. Князь Иеремия снова взялся за ручку кареты. «Князь Михаил, я отменяю свой прежний приказ. Вы получаете свое командование не сотню, а 3 сотни драгун». Карета сорвалась, поскакали драгуны, тронулся обоз. К князю Иеремии подвели мужика. «Что ему?» «К вашей ясновельможной милости зван». Мужик опустился на колени. «Кого я звал?» «Это отец ясновидящего», — подсказали князю. «Я отец Стася, ваша милость». «А где же сын твой?» «Помер, ваша милость». Сказал князь и, обойдя стороной мужика, ушел в свои покои. Князь Дмитрий сидел в просторной низкой комнатке, дожидаясь, когда его примет великий коронный гетман, из-за размолвки со своим опекуном, Дмитрий Вишневецкий прибыл в ставку без обещанной князем Иеремии сотни. Завидуя Чернецкому, Сапеге, Синявскому, молодому Калиновскому, которые отправились на Хмельницкого во главе прекрасных отрядов, и уж, конечно, Стефану Потоцкому, князь Дмитрий посчитал для себя невозможным влиться в пеструю толпу шляхетского ополчения и остался в ставке. «Не советую вам сегодня говорить с его милостью гетманом», — сказал князю Дмитрию пан Чеплинский, занимавшийся какими-то бумагами за столом у окна. «Его милость сердит на сына своего. Военное дело требует порядка. Разбил бунтаря — сообщи. Улизнул бунтарь — тоже сообщи. А так разве можно? Ни одного гонца не прислал». «Охота началась», — откликнулся пану Чеплинскому пан Комаровский. «Люди там все молодые, дело сделали и загулялись». Князю Дмитрию стало не по себе. Вместо того, чтобы быть среди упокоенных победой сверстников, обвивает он пороги гетманской канцелярии, слушает сплетни, пошлости. «Узнайте, примет ли меня коронный сегодня?» — попросил Вишневецкий человека при дверях гетманского кабинета. Человек этот появился у гетмана недавно, но уже все знали, что он Самойло Зарудный, и всячески перед ним заискивали. Был Самойло важен, грузен, лицо имел непроницаемое, умное, на любую шишку глядел свысока и пропускал гетману не по чинам, а по делам. Потоцкий души в нем не чаял. «Ждите, ваша милость», — сказал Вишневецкому Самойло. «Ясновельможный пан большие дела переделает, тогда уж и ваш черед». Князь Дмитрий вспыхнул, но что-либо сказать в свою защиту не нашелся. Он было встал, чтобы уйти, но в это время входная дверь тяжело и медленно отворилась, и, пошатнувшись на пороге, в комнату вошел, черный от грязи и запекшейся крови, драгун. «Гетмана!» — прохрипел он. У самой двери его качнуло, и князь Дмитрий успел подхватить падающего. Самойло Зарудный проворно отворил дверь, и они оба, гонец и князь, оказались в кабинете Николая Потоцкого. Потоцкий подписывал какой-то документ. Он поднял глаза на шум, и перо выпало из его руки. «Убит?» — спросил он ровным, деловым голосом. «Ранен!» — прохрипел драгун. «Твой сын, ваша милость, ранен. Тяжело. Мы разбиты, все в плену». Драгун захрипел и стал оседать. «Положите его!» — приказал гетман. Драгуна уложили на пол, дали ему вина. «Сколько у Хмельницкого войска?» — закричал гетман, наклоняясь над раненым. «Реестровые изменили», — прохрипел драгун. «Мы ждали помощи, но пришли татары». «Татары?» — вскричал Потоцкий. «Говори, какие татары?» «Татары, много!» Драгун посмотрел на гетмана широко открытыми глазами и потерял сознание. «Лекаря! Лекаря!» — закричал гетман, становясь на колени перед раненым. «Какие татары? Кто пришел? Хан?» Посмотрел на Вишневецкого. «Скачите к Калиновскому, в Корсунь!» «Нет, стойте! К пану Черняховскому, в Канев! Пусть идет в Корсунь, на соединение с польным гетманом! Мы выступаем туда же, тотчас!» Князь Дмитрий выскочил из кабинета. «Вот и назначение», — сказал он вслух, натягивая перчатку на дрожащую руку. Уже в седле вспомнил дрожащую свою руку. Дрожало от того, что устал держать тяжелое тело драгуна. «Все в плену», — стоял в ушах хрип раненого. «Значит, я тоже был бы в плену». Я завидовал тем, кто теперь убит или в плену у казацкого бунтаря. Отряд Потоцкого покинул Чигирин в единочасье. В городе остался пан Чеплинский с двумя сотнями жалнеров, которым приказано было спалить Чигирин дотла. Пан Чеплинский никак не мог понять страха, охватившего коронного гетмана. «Со стариками горе», — говорил пан подстароста зятю и помощнику своему по службе пану Комаровскому. «Хмель на желтых водах, ему до Чигирина идти, идти». А гетман пустился на утек. «Выпроваживай скорее шляхетские семейства и займемся делом. Такой случай раз в жизни выпадает». Комаровский посмотрел на Чеплинского, не понимая, о чем это он. Пан Чеплинский засмеялся и приказал джурам подогнать к дому 20 пустых телег. «Забирай все», — говорил он пане Хелене. «Мы не такие богачи, чтобы разбрасывать вещи, нажитые в трудах. Вместе с жалнерами подстароста обшарил брошенные польскими семьями дома, прихватывая все, что поценнее. Грабеж перекинулся, как пожар, на казачьи дома. Загремели выстрелы. Казаки пытались дать мародерам отпор. «Сжечь! Все сжечь!» — приказал подстароста, но тут прискакал пан Комаровский. «Чигиринские хлопы собрались возле церкви. Их много, они вооружены. Надо уходить». Пан Чеплинский посмотрел на свой дом, окинул взглядом город. «Жалко сжечь. Да и чего ради? Через неделю-другую, когда его милость гетман придет в себя, мы сюда вернемся». Пан Чеплинский, у Комаровского от ярости свело скулы. «Казаки не дадут нам ни одного дома поджечь. Уходить надо, бежать. Прикажите поджечь стога сена. Потоцки хочет пожарища. Так давай хоть надымим». Тяжело груженный обоз с каретой для пани Хелены выкатил на черкасский тракт. Пан Чеплинский дал повод своей лошади жалнеру, а сам сел в карету жены. «Ну вот», — сказал он радостно и облегченно, как после важного, небезопасного предприятия. Потрогал руками тюки с материями, повозился в корзине с серебряной посудой. Пани Хелена, задавленная ворохом вещей, сидела молча, без страха в лице. Она посмотрела на мужа с любопытством, не осуждая его. «Это все наше», — сказал он ей, — «твое». Она опять посмотрела на пана Чеплинского очень серьезно, очень внимательно и совершенно равнодушно. «Пусть тебя не пугает весь этот переполох», — сказал пан Чеплинский. «Нам он определенно выгоден. Казаки!» — раздался тревожный крик. Пан Чеплинский выглянул из кареты. «Где казаки? Впереди!» Чеплинский поймал ногой стремя, прыгнул в седло. Дальнейшее произошло быстро и просто. Казачье войско, загораживая дорогу, развертывалось по-татарски полумесяцем, чтобы окружить отряд и обоз. «К балке!» — крикнул пан Комаровский и помчался, уводя жалнеров на другую сторону лесистого глубокого оврага. Пан Чеплинский беспомощно повернулся к своему обозу и, нахлестывая плетью коня, пустился догонять жалнеров. «А вот и невеста с приданым!» Хохоча во всю глотку, казак стоял у распахнутой дверцы кареты. «Иди ко мне, моя краля, я замужем!» — сказала пани Хелена. «Хлопцы, вы слыхали? Она замужем!» Дружный гогот спугнул лошадей. «Тррррр!» — закричали казаки, хватая лошадей под усы. «Я хочу видеть вашего старшего!» «Она не хочет простого, она старшего хочет!» Захохотали казаки, им нравилась строптивая полька. «Эй, багун, поди глянь, красивая стерва!» Подошел еще один казак. Лицо узкие, скулы точеные, черные брови у переносицы срослись, глаза голубые, прозрачные. «Кто вы?» «Я пани Чеплинская». «Пани Чеплинская?» — переспросил багун. «Вы жена того самого Чеплинского?» «Того самого?» Багун посмотрел на пани Хелену с любопытством и откровенным одобрением. «В вашем положении лучшая защита — объявить себя Чеплинской, ведь Чеплинскую придется доставить к Хмельницкому, не правда ли?» «Я действительно Чеплинская. Мой муж, чигиринский подстароста, бросил меня и бежал со своими рыцарями». «Казаки! От нас ушел пан Чеплинский! Догнать!» Зазвенело оружие, послышался топот. «Что вы со мной сделаете?» — спросила пани Хелена у багуна. «Доставлю к гетману». «К гетману? Не к коронному, пане, к казачьему». Петро Загорулько, самый могутный парубок из братства Березы Корыха, ставил бочонок на бочонок до пяти и до шести и тащил пирамидку в костел, а были те бочонки, набитые порохом, невелики, но тяжелы. «Этого довольно будет», — остановил парубков Максим Кривонос, поглядел на крест. «Хоть и латинский, а снять бы его надо». «Дозвольте мне, панове казаки!» — выступил вперед Корых. «С Богом!» Корых на глазах всего Чигирина, щеголяя смелостью, карабкался на шпиль костела. Шпиль был высок, но зодчий словно бы позаботился о будущем храбреце, украсил шпиль фальшивыми домиками. Они, как ступени, вели к кресту и к небу. На крыше последнего домика Корых снял с пояса веревку, кинул петлю на крест, захлестнул. Рисуясь, стал на самом краю островерхой крыши лепного домика и, подняв руку козырьком, оглядел дали и увидал как по зеленой степи вьется веселая лента казачьего войска. «Хмельницкий идет!» — крикнул Корых, подпрыгнул, ухватился за веревку и лихо съехал по ней на землю. «Грохнем во славу казачьего войска!» — сказал Кривонос. Сорвали крест, он упал, зарывшись в землю. Гетман был уже на околице, когда глухой грозный рык колыхнул землю, и на глазах островерхий нарядный шпиль костела поднялся к небу и тотчас рухнул в клубы черно-красного дыма и крошева. Хмельницкий бровью не повел, направил коня к своему дому. Снял белый плащ, шапку, вошел в горницу. Посмотрел в передний угол. Икона Богоматери, принесенная в дом покойницей женой Анной, висела косо. Какой-то не больно ретивый католик махнул по святыням схизматика то ли саблей, то ли пикой. Богдан встал на лавку, поправил икону, поднял с угольника и повесил упавшие маленькие иконки святых. — Ну, здравствуй, Анна, — сказал тихонько для себя и для нее. — Вот вернулся. Гетман я теперь у тебя. За Тимоша не серчай. Такова наша доля мужская — собой рисковать. Дверь распахнулась. — Заходи, Иван Выговский, садись. Был Ян, стал Иван. Широкое, простодушное лицо Выговского осунулось, глаза смотрели жестко, с вызовом. Хмельницкий углядел этот ледяной блеск и, садясь напротив пленника, улыбнулся смущенно. — В своем доме, а угостить нечем. Выговский глухо покашлял, посмотрел Хмельницкому в глаза. — Человек себе на уме в столь смутное время предпочел бы плену татар, вольной службе восставшему войску. Но я просился и прошусь в это войско, в твое войско, гетман. Я украинец и должен испить чашу судьбы своего народа, какая бы она ни была, горькая или сладкая. — Так ты дурной? — спросил Богдан серьезно. — Как дурной? — удивился Выговский. — Ты сам говоришь, человек себе на уме к Хмельницкому не пойдет. Или деваться некуда, ведь я тебя на лошадь выменял. Выговский покраснел и засмеялся вдруг. Так просто и весело рассмеялся, что и Богдан хохотнул. «Перемудрил!» — хлопнул он Выговского по плечу, расходясь в смехе. «Перемудрил!» — смеялся Выговский. «А мне очень нынче нужны такие, как ты, себе на уме!» — говорил Богдан, отирая пальцами выступившие на глаза слезы. «Горячих голов предостаточно, а вот холодных для государственных дел пока не сыскалось и полдюжины. Вот взяли мы Чигирин, а что дальше? Нужно идти и разбить коронного гетмана. Разобьем и гетмана, а потом? Необходимо занять как можно больше украинских земель и согласиться на переговоры. Король тебя поддержит, власть магнатов на Украине станет зависимой от воли короля и украинского князя. Украинского князя? Украина должна иметь не меньшую самостоятельность, чем имеют ее радзивиллы и литовцы. А будет ли с того облегчение народу? Литва — страна хлопов, а казаки — люди вольные. Народ благословит тебя, Богдан Хмельницкий. Он избавится от гонений за свою православную веру. Ты православный? Выговский встал, перекрестился на икону. — Есть хочется, — сказал гетман. — Займись канцелярией, Иван. Бумаг нам надо много написать. — Благодарю тебя, гетман. Я буду служить тебе умом и сердцем. Пошел к двери, но остановился. — Выкладывай все, не оставляй песчинки за пазухой, — строго сказал гетман. — Пани Чеплинскую казаки привезли. Выговский смотрел себе под ноги. — Что ты хочешь, не пойму. Пани Чеплинская — воспитанница матушки моей. Не надругались бы казаки. — Сам присмотри, сам. Теперь у тебя воля, даже две воли, своя и моя. С делами управлюсь, пришли ее сюда. Как зовут? Елена. Ступай к делам, да позови панов радных. Остап Черешня точил саблю. От гетмана прислан, спросил он Выговского. Где, спрашиваешь, пани подстаростиха? С бабами, светлицы. Сидит, не ест, не пьет. За все спасибо, тише травы. Чего с ней будет-то? Как гетман скажет, может, помилует, а может и казнит. Жена Остапа Черешни, Оксана, при этих словах вышла из чуланчика, всплеснула перед лицом Выговского руками. — Мы от пани плохого не видели, да и не полька она вовсе, такая же хохлушка, как все мы, чем вина-то ее? За кого выдали, тот и муж. Дайте мне пройти, — строго сказал Выговский. — Уберись с дороги, баба! — грозно пробасил Остап. — Ишь какие! Уберись! Попомните мое слово, паны казаки! Обидите добрую душу, всех чигиринских баб на вас подниму! Выговский улыбнулся и, покачав головой, открыл дверь в светлицу. Пани Хелена задрожала, глядя, как по-чужому, хозяева не так по дому ходят, отворяется дверь. И вдруг увидала перед собой Выговского. Крупные слезы закапали шелковых ее ресниц. — Пан Выговский! — прошептала она, прислонясь спиной к стене. — Спасите меня! Он поклонился, поцеловал у нее руку. — Только трус мог бросить вас на произвол судьбы на дороге. Пани Хелена отерла платком глаза. Моему мужу ничего другого не оставалось, как бежать. Он был один перед тысячами казаков. Ко мне он тоже не мог успеть. — Вы ведь знаете, я был против этого брака, — сказал Выговский. Пани Хелена вскинула вопрошающие глаза. Разве не этот человек приходил в ярость, когда она пыталась отказать Чеплинскому? — Да, я помню. Но все от Бога. Вы сами-то где? — Я служу Хмельницкому, — сказал Выговский. Вся Украина нынче с Хмельницким. — Ах, вы у Хмельницкого, — сказала она. — Ну, конечно, у Хмельницкого. Его казаки взорвали давеча костел. Польскому игу пришел конец. Дверь отворилась. — Можно? — спросила Галя Черешня, внося большую корчагу. — Вот вишни в меду. Отведайте, пани. Нельзя ничего не есть. Галя, спасибо тебе, милая. Не до еды теперь. Ты же видишь, за мной пришли. Корчага так и выпала из рук, грохнула, разваливаясь на куски, мед поплыл по полу, сияя темно-рубиновым огнем под весенним, беззаботно заходящим за горизонт, солнцем. Галя стояла над разбитой корчагой, но смотрела на пани Хелену, как на мученицу смотрела. Выговский отвесил пани Хелене почтительный поклон и сказал, «Я пришел сказать, что вас хочет видеть гетман Хмельницкий». Он наш, чигиринский, вырвалось у Гали. Он не обидит. — Позвольте мне поговорить с пани с глазу на глаз, — сказал Выговский девушке. Галя вышла, старательно прикрыв за собой дверь. — Он казак, — сказал Выговский, глядя пани в лицо. — Но казак с иезуитской коллегией. Никогда не забывайте об этом. — Вы говорите что-то очень странное, пан Выговский. Господи, выжить бы! Тот, кто в этом мире собирается сначала выжить, а потом возвеличиться, выживет, но и только. Кони Хмельницкого могут вынести нас на тесную, но очень высокую гору, которая предназначена для жизни первых людей государства. Пан Выговский, о чем вы? Теперь, когда все так зыбко, я скажу вам правду именно теперь. Такие разговоры дважды не разговаривают. Выговский подошел к двери, постоял, вернулся к столу, сел. Я за Хмельницкого голову положу. Выслужиться до больших чинов, до больших дел в старом государстве, где все места заняты и расписаны на века вперед, дело, как понимаете, немыслимое. У меня одна жизнь, и я хочу быть при таких делах, от которых зависит жизнь государств и народов. Я хочу проиграть жизнь маленького ничтожного человека, а если выиграю, то это будет выигрыш для всего рода Выговских, выигрыш на века. Вы хотите что-то сказать? Но сначала выслушайте меня. Первое. Вспомните все, чему учила вас моя матушка, украинка, каждой кровиночкой своей. Второе. Отбросьте все страхи. Играйте. Играйте королеву. Третье и главное. Будьте прекрасны. Но я мужняя жена, пан Выговский. К черту! Он размахнулся, а положил ладонь на стол без звука. Старый мир, пани Елена, запомните, не Хелена, а Елена, рухнул. Мы создадим новую страну, и с ней самих себя, новых, великих. Вы всегда были очень тихой, но я знал, что вы большая умница. В ваших руках, пани Елена, и сама жизнь ваша, и счастье. Он встал, поклонился. Я приду за вами вечером. Было за полночь. Богдан, сделавший за день 1000 дел, казался себе куклой из ваты и тряпок. Одни мозги у него были живыми, но они превратились в маленьких, замученных собачек, которые выли, каждая на свой лад. Ему была незнакома такая усталость. Уставал от долгой скачки, от работы, и никогда не думал, что можно умориться, ворочать мозгами. В Вкратчиво отворилась дверь, блеснул огонь. Выговский вошел в комнату, осторожно неся перед собой два канделябра. «Это зачем?» — вознегодовал Богдан, но возразить сил не было. Выговский пожелал покойной ночи и вышел. Дверь опять отворилась, явился Ганжа, поставил на лавку, а не на стол почему-то, вино, какую-то снеть. «Очумели», — подумал Богдан, — «среди ночи обед затевают». Дверь отворилась в третий раз, и в комнату вошла пани. В одной руке она держала букетик синих цветов, в другой — свиток бумаги. Остановилась у порога, щуря глаза от яркого света. «Кто ты?» — спросил Хмельницкий. «Я пани Чеплинская. Это вам». Поставила цветы в кружку, положила бумагу на стол. «Что здесь?» — гетман показал пальцем на бумагу. «Я прошу вашу милость помиловать меня». «За какое зло?» — он поднялся, переставил поднос с вином и едой с лавки на стол. «За какое зло миловать? Не знаю», — упавшим голосом сказала она. «За зло мужа. Муж сам ответит мне». «Его поймали?» — спросила она. «Поймают». Хмельницкий вынул из кружки цветы, зачерпнул воды. Сказал почти ласково. «Барвинки, барвинки!» Как эхом откликнулась пани Хелена. «Давайте выпьем вина», — сказал он ей. «Ты за свое, я за свое. А можем и за нас с тобой выпить, за одиночество наше». «За одиночество?» — удивилась она. «Пока будут победы, будут люди мне как братья. Но останется ли кто подле меня в день первого поражения?» Он посмотрел ей в глаза, и она выдержала взгляд. «Меня бросили одну перед толпой казаков. Я уже испытала, что такое быть одной. Если ты меня не убьешь, я не оставлю тебя в твой тяжкий час. Не дай бог, если он случится». Она залпом выпила вино. Он смотрел на нее, любуясь. «Я казак, ты моя добыча. Но я не хотел бы взять тебя против воли твоей. Ступай, если хочешь, с миром. Бог послал мне орла. Я готова свить ему гнездо, чтобы он знал отдых от великих дел своих». Он сильно дунул на канделябр и погасил свечи. Она задувала свечи на другом канделябре, ее дыхание хватало на одну свечу. Дым пожарищ стоял в небе по всему горизонту. Пан Машкевич, посланный Вишневецким к великому гетману, остановил лошадь и повернулся к джурам. «Куда ехать? Это ведь черкасы горят. Кто там, Потоцкий или Хмельницкий? Давайте заедем в Секирную», — предложил кто-то из джур. «Рискнем», — согласился пан Машкевич. Секирная им показалась тихой и безлюдной. Вестей решили спросить у католического священника. Но едва выехали на площадь, увидели огромную толпу крестьян и мещан. За ними погнались, грохнул выстрел. «По дымам надо идти», — решил пан Машкевич. «Потоцкий жжет казачье логово». Войско догнали под вечер. Коронный гетман выслушал пан Машкевича в седле. Бледный, со впалыми щеками, он разжал рот лишь для одного слова. «В Корсунь». Старик Потоцкий уже знал некоторые подробности Желтоводской битвы. Знал, что сын его умер от ран. Несмерть Стефана сразила коронного гетмана. Сразила собственная вина перед ним. Стефан бился в мышеловке, расставленной дьяволом Хмельницким, а он, старый вояка, вместо того, чтобы обеспокоиться отсутствием вестей, плясал мазурки в Чигирине. Теперь, пылая гневом и ненавистью, он приказал сжигать все селения на пути, убивать всех украинцев, даже детей, но чужая боль не остужала своей боли. 10 мая войско Николая Потоцкого, состоящее из 2000 шляхты, 3000 жалнеров, многочисленной череди, 30 пушек и обозов, подошло к Корсуни. Польный гетман Мартын Калиновский ждал коронного гетмана в хорошо укрепленном лагере, расположенном на удобных позициях, позволяющих выдержать осаду превосходящих сил. 30 пушек коронного, 11 польного, большая получалась сила. Калиновский встретил Потоцкого вопросом. «Где мой сын, ваша милость?» «Сын Калиновского в плену», — ответил коронный гетман. «Вы можете его выкупить, ваша милость. Сын Потоцкого умер от ран. Нет таких денег, чтобы можно было выкупить человека у смерти». «Зачем было делить войско на части?» Всякому ясно, что это гибельный замысел. Коронный гетман прошел к столу, на котором лежала карта. Проигравшему битву можно поставить вину все его действия, даже самые правильные. Изменили казаки, но они могли изменить в решающий момент решающей битвы. И тогда не только дети гетманов, но мы, гетманы, оказались бы в плену или того хуже. Позвольте задать вам еще один вопрос, ваша милость. Зачем вы сжигаете города? Это наши города. Да, я сжигаю наши города. Я выморю на Украине всех смелых и ретивых, как вымаривают тараканов. Корсунь я отдам жалнерам на двое суток. После того, как ее ограбят, она будет предана огню. Вы собираетесь отступать, ваша милость? Вот образ поляка, совсем дурным, что воспитывал он в себе столетиями. Коронный гетман откровенно разглядывал гетмана Польного. Калиновский был невысок ростом, ладен фигурой, красив лицом, но все его достоинства давно уже обернулись карикатурой. Если он шел, то не как все люди, но выступал. Если стоял, то выдвинув вперед плечо, откинув голову и руку держа на рукоятке сабли. Говорил он, постоянно меняя голос, с людьми ниже себя, высоко и резко. Весь разговор тут сводился к приказам. С людьми равными и приятными Калиновский предпочитал разговаривать бархатным баритоном, одаривая собеседника своими мыслями. С людьми, стоящими выше, Калиновский вел себя кичливо. Всегда у него было наготове особое мнение, весомая поправка или даже решительное и полное несогласие. Он приходил в негодование, когда его мысль совпадала с мыслью начальства, и пусть эта мысль была единственно правильной, он тотчас отказывался от нее и выдвигал нечто противоположное, и такое противоположное, что все находили и эту новую мысль, и само поведение Польного гетмана неумным, нелепым, недостойным, наконец. «Я за отступление», — сказал Потоцкий, слегка поморщившись. «Отступать с таких позиций!» — изумился Калиновский, картинно рухнул в кресло. Может быть, впервые в жизни он предлагал действительно продуманный, обоснованный, черт побрал, по-настоящему блистательный план кампании. И этому плану грозила гибель по причине упрямства, по той самой причине, по которой он, Польный гетман, всю жизнь губил и портил великие планы. «К Хмельницкому пришел на помощь хан», — сказал Потоцкий. У него не было никаких точных сведений, но он уже уверовал в это, и с этой верой ему было удобнее. Одно дело, если Стефан погиб в сетях казаков, и другое дело в сетях крымского хана. «У нас нет точных сведений, кто помогает Хмельницкому», — возразил Польный гетман. «Мы знаем только, что в битве на Желтых водах принимали участие татары. Хмельницкий ездил в Крым и заключил договор с ханом. Если мы продолжим отступление, — ядовито размышлял вслух Калиновский, — то будем терять свою армию в стычках, а Хмельницкий в каждом городе получит свежий казачий полк, пылающий к нам чувством мести. Чтобы уберечь от разгрома армию, мы будем отступать, — крикнул Потоцкий. А я говорю, что мы должны стоять на месте, не допуская бунтаря во внутренние густонаселенные староства. Хан и Хмельницкий удушат нас здесь, и Речь Посполитая останется без прикрытия. Мы должны сковать силы казаков под Корсунью и дождаться помощи из Варшавы. Этот план, ваша милость, ошибочный, — устало сказал Потоцкий. А план вашей милости труслив и бездарен. Калиновский отпустил удила и летел, сломя голову, на открытую ссору. Я не в состоянии продолжать беседу. Потоцкий встал. Калиновский ударил шпорой о шпору. Я тем более, ваша милость. Всю ночь шел дождь. Дороги размокнут. Мысль гвоздем торчала в сонном мозгу. «Спи», — приказал он себе. «Завтра в поход. Спи». Дороги размокнут. Стоял поперек сна упрямый гвоздь. Богдану казалось, что он распластан на земле, что это сам он дорога. Та самая, которая должна вывести его войско на сухое солнечное место. Под утро он крепко заснул и встал здоровым и бодрым. Вышел на улицу. Поглядел на сеявшее, мелкий дождь серое, но уже высокое небо и подмигнул. то ли небу, то ли самому себе. «Позовите пушкарей», — приказал он. Пушкари собрались. «Ставьте ваши пушки на колеса, и коням легче, и вам сподручнее. Развернуть пушку на двух колесах в любую сторону в единый миг можно». За неделю после «желтых вод» отряд Хмельницкого превратился в 40-тысячное войско. К 4000 татар Тугайбея пришла помощь от хана. Татарская конница теперь насчитывала 15 тысяч сабель. Особой заботой Хмельницкого была артиллерия. 26 пушек охраняли 1500 пеших казаков и еще 300 на лошадях. 2000 чигиринцев стали гвардией Богдана Хмельницкого, чигиринским полком. Разведка доносила. Потоцкий стоит на реке Рось, вблизи Корсуни. Корсунь коронный гетман сжег. Сжег и разграбил в своем же Тулу город Стеблов. Видимо, поляки замыслили дать решительное сражение. Не позволяя войску растягиваться, Хмельницкий шел медленно. Под Черкасами его армия пополнилась еще 7000 казаков. В палатке гетмана было шумно. Максим Кривонос пришел к Хмельницкому со своим сыном. «Вот мой Кривоносенко», — радовался Максим. 1500 казаков привел. Хмельницкий добрыми глазами смотрел на молодого Кривоноса. Копия отец. Из одного куска железа кованный, только молодой, лицом пригож. Во взгляде твердость, а губы девичьи, нежные. «Вот и я таким же был», — сказал Максим, покуда не отведал поцелуя сабли. Хмельницкий опустил голову, задумался. Тимоша вспомнил. Спросил Кривонос отец. «Дай бог, побьем Потоцкого, и Тимош явится». Хмельницкий согласно кивнул головой. «Начинай, Максим, завтра и начинай. В большую драку не ввязывайся, а покусать покусай. Посмотри, как стоят гетманы на своей горе. Чего они оба стоят?» Вошел в палатку Выговский. Максим Кривонос зацепил его глазом, как крючком, и повел, не отпуская. «Письмо к его королевской милости написано. Гонец ждет твоего приказа, гетман». «Дай письмо». Взял грамоту, прочитал. «Дельно, и то он хороший. Можешь отправлять гонца». «Теперь-то зачем пишешь ты свои письма?» — удивился Кривонос. «Зачем письма пишу?» «Потому и пишу, что после нынешнего дня будет завтрашний. Не войной люди живы, но миром. Ты что же думаешь, шляхта нам даст мир после того, как мы ее побьем? Мои письма — семена, из которых вызревает сомнение. Сомневающийся враг теряет в силе на треть. И ведь не нам же с тобою королями быть. Англичане без короля ныне, с Кромвелем, не пропали, как видишь. А если уж без короля не обойтись, так его искать надо не среди врагов, но среди единокровных и единоверных стран. Такая страна одна, имя ей — Москва. Вот туда и надо письма слать». «В Москву послано. Эх, Кривонос, поляки нас русскими зовут. Но ведь мы часть Польши. Наше восстание — внутреннее дело Речи Посполитой. Москва встанет за нас, когда доподлинно будет знать, что мы не разбойники, а восставший народ, что мы Украина». Перепалки между коронным и польным гетманом переросли в ссору. Нужно было принять решительный план действий, но полковники и командиры частей ввязались в расприю, интригуя друг против друга, переманивая на сторону своей партии сомневающихся. Александр Корецкий, командир 2000-го отряда крылатой конницы, был возмущен всей этой междоусобной вознёй перед лицом сильного, неведомого врага. Корецкий стоял на древнем валу, разглядывая в зрительную трубу позиции. Лагерь на возвышенности окружен с трех сторон окопами. Четвертую сторону прикрывала река Рось. На валу и на флангах пушки. Их более 40. «Не завидую», — сказал Корецкий вслух. «Кому?» — спросил Самой Лазарубный, верный страж покоя, гетмана Потоцкого. «Хмельницкому не завидую. Лучше бы хозяина моего слушали», — печально сказал Самойло. «Человек большую жизнь прожил. Он-то знает». «Что он знает?» — усмехнулся Корецкий. «Знает, что казаки любую крепость могут взять. Не силой, так хитростью. Пока хмель не пришел, уходить надо. Я сам из Корсуни, лучший путь показал бы, и удобный, и короткий. Опоздал ты, братец, со своим коротким путем. Корецкий передал Самойле зрительную трубу. Вон на ту кущу смотри. Казаки, ахнул Самойла, легки на помине. Несколько групп, по 20, по 30 всадников, явились перед лагерем, крича что-то дурное, обидное, вызывая шляхтичей на герцы. «Пугни!» — приказал Корецкий своему сотнику. Свистя перьями, из лагеря выметнулась сотня крылатых. Казаки тотчас повернули коней, умчались в степь. Запели боевые трубы, польская конница и пехота построились для сражения. Польный гетман Калиновский летал на белом коне по фронту, выкрикивая боевые приказы. Потоцкий же не показывался из шатра. Снова появились казачьи разъезды. Полусотня казаков приблизилась на пушечный выстрел, явно приглашая пушкарей пострелять. Но Калиновский пустил на казаков отряд охотников, а другой отряд конницы ждал своего часа в лесистом овражке. Казаки увидали, что окружены, пошли россыпью под неумолимые сабли крылатых. «С победой! Браво!» Калиновский свало аплодировал рыцарям. Только несколько казаков ушло из-за подни. «Задумались», — сказал Корецкий, оглядывая опустевшую степь. Часа через два после первых герцев прикатила артиллерия, пришло основное войско. Хмельницкий приехал на командную высоту Кривоноса. «Как наши дела, Максим? Как сажа бела?» Хмельницкий прикусил кончик уса. «Хорошо стоят». Глянули друг другу в глаза, не улыбнулись. «Прогнать их надо с горы», — сказал Богдан. «Это как же?» Хмельницкий сорвал веточку дикой вишни, жевал, оглядывая лагерь Потоцкого. «Смельчака нужно искать». «Чего их искать?» — удивился Кривонос. «Любой голову готов за мать и Украину положить». «Я не про тех смельчаков, Максим. Нужен такой, чтоб не оробел в плен угодить, на верную пытку». Кривонос опустил голову. «Лучше бы самому». «Самого на все не хватит». Максим, косолапя обеими ногами, словно гири ему к сапогам привязали, ушел к войску. Их было семеро. Пятеро братьев Дейнек и еще двое. Чигиринский хлопец Петро Загорулько и весельчак Федор Коробко. Сам Хмельницкий пришел к ним поклониться. «Спасибо вам, казаки». Они сидели на земле, и он сел с ними. «Вы знаете, на что идете, и не отступились. Дай же Бог каждому из нас прожить такую светлую жизнь. Пойдет один, кто, сами решите. Но прежде чем сказать «иду», измерьте духом вашим силу вашу, ибо пытки ждут охотника хуже адовых. А стоять надо будет на своем, как Байда стоял, вися на крюку в Стамбуле». Молчали. Хмельницкий горестно покачал головой. «Какой наградой поманить можно человека, если смерть ему обещана? Нет такой награды. Но знай, человек, ты спасешь все наше войско и спасешь саму Украину. Вот и все утешение». Хмельницкий встал, и казаки встали. Обнялся с каждым по очереди. «Ну что, хлопцы?» — подмигнул товарищам Федор Коробко. «На палке будем канаться, или как?» «Лучше соломинку тащить», — сказал Петро Загорулько. «У кого короткая, тот и пойдет». Наломал сухих стебельков, измерил, обломил концы. Растерянно улыбаясь, поглядел вокруг, кому бы отдать соломинки. Хмельницкому неудобно вроде, Кривоносу или старику-запорожцу, отбиравшему охотников. Запорожец этот был сед и жилист, под стать Кривоносу. «Возьми, тащить у тебя будем», — протянул ему соломинки Петро Загорулько. «Погодите, казаки», — сказал запорожец, — «давайте-ка кровь я вашу заговорю. Становись круг меня». Запорожец перекрестился, поцеловал крест. «За мной повторяйте». И шло три колечки через три речки, я к тем колечкам той воды не носите и не пите, так бы тебе крови не идти у сего раба Божьего. Имя реките. Казаки назвали каждый свое имя. Аминь. 9 раз аминь надо сказать. А теперь еще 2 раза повторим заговор. Повторили. Ну и славно. просиял запорожец, словно от самой смерти казаков загородил. «Богдан, Максим, а к полякам я пойду. Этим молодцам сабелькой-то рубать да рубать. Погляди, силище какая, что у Петро, что у Хвёдора. А у меня какая сила? На дыбе голоса не подать разве что. Столько рубцов и валячек, привык я терпеть». Богдан шагнул к старику, поглядел в голубые глаза его и опустился перед ним на колени. «Прости, отец, за хитрости наши проклятые, но врага без хитрости не одолеть. Встань, гетман!» — тихонько сказал старик-запорожец. «Негоже тебе убиваться за каждого казака. На то мы и казаки, чтобы на смерть идти. Пришел мой черед, не беда, себя береги, берегите его, хлопцы. Чем хоть порадовать-то тебя?» — вырвалось у Богдана. «Дайте мне воды попить и доброго коня». Принесли воды, привели коня. Запорожец сунул за пояс два пистолета, попробовал большим пальцем лезвие сабли. «Я за себя хорошую цену возьму», — поманил семерых казаков. «Давайте-ка, хлопцы, оружие ваше, заговорю от сглаза, то будет вам память от меня». Казаки достали сабли, положили на землю, положили пистолеты и ружья. «Господи!» — поднял запорожец к небу глаза. «Очисти грехи мои, очисти и оружие мое. Царь железа, булат железа, синь свинец, буин порох, уроки и урочища, священные и поперечные, мужичие и женачие. Аминь». Вздохнул, улыбнулся, поставил ногу в стремя и сразу пошел галопом, не оглядываясь. «Имя-то ему как?» — спохватился Богдан. «Не знаю». Развел руками кривонос. «Господи, помилуй раба твоего!» Герцы затевались вокруг польского лагеря то на одном фланге, то на другом. Стычки были короткие, но кровавые. Запорожец выехал перед лагерем один и стал вызывать поединчика. В него пальнули из пушки, но ядро перелетело. «Коли вы такие трусы, мы вас до самой Варшавы гнать будем!» — кричал запорожец. «Вот уж потешимся над вашими паночками, как вы над нашими тешились!» «Взять его!» — налился кровью Клиновский. «Я же звал одного, а вы пятерых послали! Ну, держитесь!» Запорожец повернул коня, но поскакал не вспять, а по дуге. Жалнеры вытянулись в цепочку, и старый воин первым же выстрелом уложил одного, а вторым — другого. На глазах всего польского войска он, как лозу на учении рубит, аккуратно снес головы трем жалнерам. За последним ему пришлось гнаться. Он догнал его у самого вала и рассек саблей от плеча до седла. Жалнеры дали залп. Конь запорожца взвился на дыбы, рухнул, придавив седока. Со стороны степи с криками «Алла!», сотрясая землю топотом, шла орда. Запорожец радостно закричал, выбрался из-под коня, побежал, прихрамывая к своим. «Взять его! Живым!» — приказал Калиновский. Запорожца догнали, окружили. Он стоял среди вооруженных людей, разведя пустые руки. «Нечем мне вас стрелять и резать, да все равно вы все сгинете в этой земле!» Шел между всадниками, глядя через плечо на степь, по которой летела ему на помощь татарская конница. С вала ударили пушки. В тот же миг запорожец сорвал с седла жалнера, прыгнул на коня, но его схватили и затянули в лагерь. Допрашивал запорожца сам польный гетман. Допрашивал трижды, сразу как взяли в плен, обойдясь мордобоем. Во второй раз серьезно, на дыбе. В третий раз огнем пытал. Запорожец твердил, как присказку. «Хмель идет с ханом, у хана 100 000 войска и у хмеля 100 000, а пушек у хмеля 26». Потоцкому было доложено, что говорит запорожец на допросе, и еще о неистовстве Калиновского. Польный гетман изощряется в пытках, кричит на казака и беснуется. «Врешь, сатана, врешь!» Казак же молит пощадить его за правду. Потоцкий явился на четвертую пытку, лично придуманную польным гетманом. Казаку после каждого его ответа отрубали один палец на руке или на ноге и прижигали рану огнем. «А, коронный!» Запорожца окатили водой, и он в очередной раз очнулся из забытья. «Люд у тебя польный! Сколько у Хмельницкого войска?» — прохрипел Калиновский сорванным голосом. «А нисколько у него нет!» Казак закрыл глаза, и на него снова опрокинули ушат воды. «Нисколько, — говорю, — нет! Ты же это хочешь от меня услышать, душегуб вонючий! И хмеля нет, только вы оба тут, на этой горе, сгниете, со мной рядом!» «Руби!» — Калиновский толкнул палача к казаку. «Прекратить!» — раздался голос коронного гетмана. «Скажи мне, сколько у Хмельницкого войска, сколько войска у хана, сколько у них пушек, и я прекращу твои муки!» «Нет хана и Хмельницкого нет», — ответил казак. «А пушек 26, а казаков 100 000, и сверх того не считаны». Потоцкий посмотрел на распластанное, окровавленное тело и тихо сказал палачам: «Отрубите ему голову». Запорожец потянул в себя воздух, чтобы вдохнуть последний раз во всю грудь, и грудь, наполненная кровью, забулькала, заклокотала, но воздух прорвался таки к легким, остудил их огонь, и сказал казак самому себе: «Теперь дело за вами, хлопцы». В тот же миг свистнула сабля. «Стой!» — закричал Калиновский. «Он что-то еще говорит!» «Поздно!» Палач аккуратно вытер тряпкой кровь с лезвия и поглядел, не затупилось ли. «Казаки что-то затевают», — доложил Потоцкому самой Лазарутный. На противоположном берегу реки Рось против лагеря появилась большая масса людей. «Возможно, хотят отвлечь наше внимание от основного удара», — сказал Потоцкий. «Усильте посты, ведите наблюдение». Солнце зашло, и в наступающих сумерках было видно. Войско на той стороне реки прибывает. Запылали костры, покрывая степь от края и до края, трепещущими живыми чешуйками. Гетманы, полковники, старосты и каштеляны собрались в шатре Потоцкого. Вопрос был все тот же: принять сражение или уйти? «Мы не должны верить показаниям казака», — кипел Мартын Калиновский. «Его могли подбросить нам для пущей паники». «Ваша милость, много ли охотников сыщется среди нас пойти к Хмельницкому, чтобы на пытках сообщить ему, король со всем войском Речи Посполитой уже в Белой Церкви?» Это сказал Корецкий. Голоса поделились почти поровну. Отступать опасно, но отсиживаться в лагере опаснее вдвойне. Говорили и другое. Нужно дать сражение немедленно, пока не поднялась вся Украина. Каждый день промедления — это прибывающие силы Хмельницкого и убывающие осажденных. Выслушав всех, коронный гетман Потоцкий сказал: «Пока у нас есть войско, есть и Украина. Потерять войско — потерять Украину. Властью, данной мне королем и сенатом Речи Посполитой, приказываю строить табор. Утром мы уходим. Наш путь на Богуслав, Белую Церковь, Павлович». «Ради Бога, послушайте старика», — воздел к небу руки Мартын Калиновский. «Панове, мы даже дороги не знаем, чтобы провести отступление в надежных боевых порядках. Я знаю человека, который укажет нам дорогу», — сказал Корецкий. «Это местный уроженец, самой Лазарудный. Человек всем нам хорошо известный. Вашей милости», — Потоцкий голоса не повысил, но голову поднял чуть выше обычного, — «вашей милости, приказы не обсуждают. Да поможет нам Бог». Старик Калиновский стоял и плакал на глазах смутившихся командиров. Уже через четверть часа самой Лазарудный знал, что ему доверено быть проводником, а через час из лагеря ушел незаметный человек, один из поварят Потоцкого, ушел, растворился во тьме весенней черной ночи. 16 мая на восходе солнца войско Потоцкого начало строиться в табор. Хмельницкий готовил переправы через реку Рось. «Вот первая наша удача», — сказал Потоцкий своему окружению. Хмельницкий сосредоточил войска для удара из-за реки, считая, что именно с этой стороны наш лагерь уязвим более всего. Пока он переправится, мы оторвемся от его основных войск. Не знал коронный гетман, что в 10 верстах от лагеря, в лесистом овраге Гороховая Дубрава, по которой проходит Корсунский шлях, были построены засеки, вырыты окопы, пушки поставлены, а все стрелки, пушкари, конники, роют в пути лица на спуске с крутой горы во враг через единственную дорогу глубокий широкий ров. Засаду устраивал Максим Кривонос. Как только эхо донесло дальние пушечные выстрелы, полковник приказал работы оставить и всем затаиться. Те пушечные выстрелы были условным сигналом «Изготовьтесь, идут». Польский табор двигался медленно, но без помех. Татарская и казачья конница маячила с обеих сторон на расстоянии 2-3 выстрелов. «Волчье племя», — сказал Калиновский Корецкому. «Стоит нам споткнуться, налетят. Не чересчур ли спокоен наш коронный?» Потоцкий и впрямь не волновался. Он спал. Все эти дни после Желтоводского разгрома гетман храбрился, приказывал, карал, спорил, а ночами, наедине с самим собою, бессонно плакал в подушку. Ни по злому умыслу, ни по совету какого-то тупицы, сам, своей волей, уготовил сыну гибель, да так все обставил, что и одного шанса на спасение не дал. Не зная иного лекарства от боли души, он приказал поставить в карету вина и пил до тех пор, пока не уснул. В полдень польское войско подошло к гороховой дубраве. Пушистый лесок, росший на топком месте, защитил от возможной кавалерийской атаки, но заставил перестроить движение табора. Дорога была узкая, часть вазов с пушками застряла, получился затор. И, увидав сумятицу в стане врага, люди Максима Кривоноса пошли на польский табор приступом. Калиновский, не дожидаясь приказаний коронного, остановил пушки и, продолжая движение, открыл огонь по лесной чащобе. Поляки стреляли наугад, казаки же, спрятавшись за деревьями, в белый свет не палили, целились. Под убойным огнем жалнеры рвались на открытое место, прочие западни, а спешка — плохая помощница. Тяжелые вазы опрокидывались, из леса и трясины выбрались, а впереди — головокружительный спуск во враг. Пехота и конница прошли это место без потерь, но внизу их остановил ров. «Задержите их!» — двумя руками толкая от себя воздух, кричал Калиновский. «Задержите кто-нибудь!» Приказ относился к обозу и пушкам, которые начали спуск в гороховую дубраву. Жалнеры кинулись засыпать и заваливать ров, но с обоих берегов оврага ударили казачьи ружья. Татары закружили вокруг обоза, и вся масса телег с пушками, с продовольствием, с панским барахлом неудержимо покатила вниз. Лошади скользили, падали, вазы переворачивались, расшибались вдребезги. «Всем спешиться!» — отдал приказ Калиновский. Он понимал, в этой западне от конницы мало проку. Польный гетман размахивал саблей, куда-то, кому-то что-то указывал, но никто его не слышал и не хотел слушать. По войску, кинувшемуся из оврага, ударили пушки. Калиновский сел на брошенный барабан и смотрел на творившееся вокруг него несчастье. «Нескорожденная сволочь!» — закричал он, глядя, как многочисленная челядь расхватывает господских лошадей и удирает. «Корецкий! Корецкий!» — вскричал гетман, вскакивая на ноги. Теряя всадников, крылатая конница Корецкого, не подчинившаяся приказу спешиться, прорубалась сквозь казачий заслон и уходила из оврага. Во враге жалнеры и шляхта отбивались как могли. Кто бежал, кто стрелял. Татары бросали арканы, хватая пленных. Уже начинался грабеж обоза. Вдруг подкатила карета Потоцкого. Калиновский рванул дверцу на себя. «Вот оно, ваше отступление! Вот оно!» — закричал он на коронного. Но тот только махнул рукой и уронил голову. «Вы ранены? Он пьян!» — сказал слуга. Калиновский топнул ногой, и в это мгновение пятеро, похожих друг на друга казаков, окружили гетманов, и один из них гаркнул. «Паны гетманы, вы в плену!» Пошла пальба. Калиновский встрепенулся, но увидал, что стреляют казаки, стреляют вверх, празднуя победу. Один Корецкий вырвался из гороховой дубравы. Он ушел по бездорожью на Дубно. Спасение стоило Корецкому тысячи жизней. Хмельницкий с Тугайбеем, сдерживая коней, спустились во враг. Навстречу им прискакал Максим Кривонос. «Все кончено, гетман!» Хмельницкий обнял полковника, шепнул ему на ухо. Слава тебе, Кривонос, во веки веков слава! О, махнул рукой Кривонос, ты погляди, кого братья Дейнеки взяли. Кого же, притворяясь, что не знает, спросил Хмельницкий, покосившись, однако, на Тугайбея. Самих региментаров. Кого же из них? Переспросил Хмельницкий. И Польного взяли, и Коронного. Вон на барабанах сидят. Хмельницкий тронул коня, приглашая жестом Тугайбея ехать за собой. Остановился в трех шагах от пленников. Здравствуйте, ваши милости. Вот ведь как Бог устроил. Ловили меня, а сами и попались. Хлоп! Потоцкий топнул ногой. Меня победила не твоя разбойничья сволочь, а славное татарское рыцарство. Чем вот ты заплатишь ему? Вашей ясновельможной милостью, улыбнулся Хмельницкий. Тобой, Потоцкий, и тобой, Калиновский, и прочими-прочими. Обратился к Тугайбею. По обещанию моему отвези обоих гетманов к его величеству великому хану Исламгирею. Скажи, Хмельницкий слово держит. Скажи, Хмельницкий слово держит. Стало быть, хан в Бахчисарае, вскричал Калиновский и уставился бешеными глазами на Потоцкого. В Бахчисарае он был, в Бахчисарае! Гетмана, гетмана! Послышались возгласы и топот лошадей. Казаки расступились, пропуская трех всадников. Мне коронного гетмана, сказал всадник, спешившись. Увидал Потоцкого, подошел к нему. Ваша милость, я послан к вам от сената Речи Посполитой. Потоцкий показал рукой на Хмельницкого. Ему говорите, теперь у нас один гетман. Ваша милость, гонец растерянно посмотрел вокруг, не веря своей догадке, осенившей его. Ваша милость, говори, я слушаю. Я хоть и пленный, но гетман, польный гетман, вскричал Калиновский, вскакивая с барабана. Казаки задохнулись от смеха. «Ну, петух и петух!» «Ваши милости!» — скричал в отчаянии конец. «Казаки! Я прислан сообщить вам, что его величество король Владислав IV умер!» Хмельницкий даже глаза прикрыл веками. Сколь хитро не рассчитывай, у жизни свой неведомый ход. Снял шапку, задумался на виду у всего казачьего войска. Считали трофеи пленных убитых. Казаков погибло в том бою 70 человек. Ранения получили 95. За те смерти и раны польское войско заплатило дорогой ценой. Убитых казаки не считали, считали пленных. Взято было два гетмана, высоких чинов, полковников, ротмистров, капитанов, поручиков, высокородных харунжих 127, рядовых 8520. Взято было хоругвей 94, булов 5, пушек 41, а также множество фузий, пистолетов, копий, обухов, сабель, панцирей с шишаками, телег, лошадей, шатров и всякого имущества. А найден ли старый запорожец? Спросил Богдан Кривоноса. Нашли и похоронили, сказал Кривонос гетману. Над Россью могилка, на самом высоком месте. А поедем-ка, Максим, поклонимся казаку. Победой и, может, самой жизнью все мы ему обязаны. И поехали они на реку Рось и поклонились могиле безымянного казака.